Глава 4. По истечении 10 минут мы дошли до стоянки экипажей. Впрочем, кто дошел быстрым шагом, а кто и добежал. Угнаться за статным буквоедом было непросто. Слишком шустрым он оказался. И это после боя с опытными охранниками. Кремень, а не мужчина. Неизвестно откуда возникло желание очутиться в его объятиях. Почувствовать силу рук, провести ладонями по крепким мышцам на груди и животе. Узнать, насколько шелковистые у чиновника волосы, зарыться в них пальцами. Оно стало неуемным, когда мы забрались в тесный экипаж и при каждом его покачивании начали соприкасаться ногами. По телу раз за разом пробегали разряды, точно такие, когда снимаешь платье. Кровь вовсе превратилась в лаву. Она неслась по венам с немыслимой скоростью, наполняя жаром каждую мою клеточку, вынуждая учащаться пульс и дыхание. У меня были все симптомы лихорадки. Правда, любовной. Пытка закончилась, когда карета остановилась у постоялого двора «Рыжий хвост», и чиновник выбрался на свежий воздух, окинув меня прежде долгим взглядом. «Прощайте, мисс. Надеюсь, мы никогда больше не увидимся». «Постойте, куда вы?» И торопела, спросила я и соскочила на землю, не позволив ему захлопнуть дверцу и раствориться в темноте ночи. В итоге чуть не налетела на виновника моих сегодняшних бед. «Какое вам дело? Возничий отвезет вас, куда скажете», — раздраженно бросил он. «У меня нет денег», — сказала я и продемонстрировала брюнету большую дыру в днище редикюля, в котором не осталось ничего, кроме гребня и заколки. «Кошель и другие ценности. Все пропало. К тому же я не могу появиться дома в таком виде. Что обо мне подумают соседи? А брат? Моей репутации придет конец. Ее ведь можно еще спасти. Вы явно собираетесь снять комнату. Позвольте подняться с вами, чтобы подлатать платье и привести себя в порядок. Обещаю, что после сразу уйду». Незнакомец около минуты раздумывал, как поступить, затем коротко кивнул, рассчитался с возничим и направился к постоялому двору. Музыка и хохот гремели на всю округу. Как-никак суббота. Честной народ отдыхал после тяжелой рабочей недели. Постояльцы и завсегдатые были уже такими тепленькими, что не обратили на нас внимания. Они продолжили пить и развлекаться. Лишь хозяин заискивающе поглядел на моего спутника в надежде получить хорошие чаевые. Благо, моя персона не вызвала у него интереса. Иначе бы узнал, поскольку около 2 месяцев назад поправлял здоровье в нашей больнице. Тогда бы мне пришел конец. 2 комнаты, пожалуйста. Самые лучшие», — попросил имперский служащий, опустив на стол золотую монету. «Простите, милорд, но у нас всего 1 комната. Зато самое лучшее. Выходные», — залепетал хозяин, опасаясь, что упустит богатого клиента. «Будете брать?» Брюнет сильно расстроился. Очевидно, ему не терпелось избавиться от меня, а тут снова засада. «Одна так одна». Нехотя согласился он. «Мне нужны чернила и бумага. Пусть принесут, если там их нет». Полноватый мужчина в мгновение ока забрал деньги и положил на стол ключ с номером 12, выцарапанным на деревянном брелоке чем-то вроде гвоздя. Мы молча поднялись на 2-й этаж. Чиновник открыл дверь, пропустил меня вперед, закрыл и... разразился хохотом. Подергивание плеч явно приносило ему боль, но он не мог остановиться. Я подлетела к зеркалу и чуть не лишилась чувств, поскольку походила на шаловливого ребенка, искупавшегося в луже. Лицо и шея чумазые, волосы грязные, растрепанные, от завивки почти ничего не осталось. Одежда мало того, что в полном беспорядке, так еще и местами дырявая. Кусочек глины на макушке был апогеем. Вилму точно хватил бы удар, покажись я ей сейчас на глаза. Этот же беззаботно хохочет. «Стоило бы посочувствовать, а не смеяться», — прошипела я и бросила на брюнета испепеляющий взгляд. Мужчина кое-как совладал со смехом, хотя продолжил улыбаться. Приложил руку к груди и довольно мягко произнес: «Прошу прощения, но видели бы вы себя со стороны. Картина маслом. Идите в душ». Я тем временем извещу о произошедшем императора и местного бургомистра. Надеюсь, он не заодно со Стоуном. Я слышала каждое слово, но не могла двинуться с места. Настолько меня пленили его улыбка и какой-то мальчишеский блеск в глазах. «Арабелла, все в порядке?» — спросил он с хрипотцой. «Да, да, конечно», — наконец ответила я, резко развернулась и, хлюпая ботиночками, устремилась в ванную комнату, которая выглядела роскошно для обычного постоялого двора. Я сняла плащ, осмотрела его, затем те же манипуляции проделала с платьем. К моему ужасу оно было порвано в области пятой точки. Хорошо, что плащ в этом месте оказался целым, иначе бы я посидела от стыда. Зато на сорочке и панталончиках ни единой дырочки. Горячая вода стала приятной неожиданностью. Я дважды вымыла волосы, прошлась ладонями по всему телу, хорошенько вытерлась, надела панталончики и замоталась в большое махровое полотенце. Оно скрывало гораздо больше, чем полупрозрачная сорочка, купленная для сегодняшней ночи. От позора спас бы халат, но его нигде не наблюдалось. Вытряхнув воду из ботиночек, я почистила их, собрала вещи и вернулась в комнату. Незнакомец как раз и заканчивал строчить размашистым почерком письмо. Шлепки босых ног по дощатому полу привлекли внимание чиновника. Он посмотрел на меня и переменился в лице. «Приношу извинения за неподобающий вид, но в ванной нет халата, а платье на себе не слишком удобно зашивать», — повела я обнаженным плечом. Брюнет нервно сглотнул, отчего дернулся кадык, и произнес слегка напряженным голосом: «Приводите вещи в порядок и уходите». Я энергично кивнула, опустилась на край постели, достала из кармашка на поясе небольшую иглу, черную нитку, другого цвета попросту не нашлось, разложила платье на коленях и принялась зашивать. «Вероятно, вы портниха?» Его голос прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула, поскольку не предполагала, что чиновник станет наблюдать за мной. «Почему так решили?» — полюбопытствовала, подняв на него глаза. «Чувствуется опыт», — безэмоционально произнес он, сложил исписанный лист вчетверо и поднялся из-за стола. «Вы правы, мне приходится порой держать иглу в руках», — уклончиво ответила я и попыталась сосредоточиться на деле. Мужчина тем временем собрал письма и покинул комнату. Впрочем, вернулся через считанные минуты. Бросил на меня беглый взгляд и скрылся в ванной. Вскоре послышался шум воды. Кровь тотчас застучала в ушах. Я решила сделать дыхательную гимнастику, но едва закрыла глаза, как перед внутренним взором предстал обнаженный брюнет. Капли стекали по его натренированному телу, мышцы играли под загорелой кожей, движения были исполнены кошачьей грацией. Я тряхнула головой, желая избавиться от образов, но они появлялись раз за разом. В итоге нетрудная задача обернулась катастрофой. «Еще не закончили?» — изумленно спросил чиновник, представ передо мной в одном полотенце, служившем набедренной повязкой. «Там ведь работа на 5 минут». Платье спорхнуло на пол, мои глаза превратились в серые блюдца, дыхание перехватило. Капельки воды блестели на его плоском животе, широких плечах и привлекательной груди. Я не могла отвести взгляд от брюнета. Он оказался еще красивее, чем рисовало воображение и успела увидеть. «Говорили, что нераспутная женщина, а смотрите на меня без намека на смущение. Выходит, вам уже доводилось видеть голых мужчин?» — произнес незнакомец, уперев руки в бока. «Возможно», — вновь уклончиво вымолвила я, подняла вычурный наряд и положила рядом с собой. «Но это не значит, что у меня есть опыт общения с ними в постели. Милорд, не вижу смысла в нашем разговоре, учитывая, что мы все уже выяснили. Сейчас закончу с платьем и навсегда уйду из вашей жизни». «Скорее бы», — на выдохе прошептал он и повернулся ко мне спиной, собираясь скрыться в ванной. Я вскочила с постели, увидев на его спине 3 раны. Они не были смертельно опасными, но явно причиняли чиновнику боль. «Стоять!» крикнула, интуитивно вскинув руку, хотя он не мог видеть этот жест. Имперский служащий замер на несколько секунд, затем встал ко мне лицом и огорошенно осведомился. «Что такое?» Я обогнула его и зрительно оценила степень повреждения тканей. Как и предполагала, швы были ни к чему. Нужно обработать раны, чтобы они не воспалились и быстрее зажили». «Не стоит. Это всего лишь царапины», — возразил мужчина. Вопреки его словам, я подошла к кровати, нашла под плащом свой чудо-пояс, взяла исцеляющую мазь и снова встала у чиновника за спиной. Слушая всех своих пациентов, половина из них осталась бы с уродливыми шрамами, либо вовсе умерла. «Не советую пренебрегать здоровьем. Его нельзя купить на рынке, как и обменять на драгоценности», произнесла поучительным тоном и вскрыла крохотный бумажный конвертик, окунутый в растопленный воск. «Где-то с полчаса пощиплет, зато к утру напрочь забудете о ранах, так что потерпите немного». «У вас с собой зелье и мази на все случаи жизни?» — насмешливо осведомился чиновник. «Только на самые критические». Я поддела подушечкой указательного пальца совсем немного оранжевой маслянистой массы с ярко выраженным ароматом облепихи и осторожно провела им по порезу на лопатке. Темноволосый мужчина вздрогнул и шумно втянул носом воздух. «Откуда у вас столько познаний в целительстве?» — нарушил он неудобное молчание. «Мама хорошо разбиралась в травах, учила меня при малейшей возможности». Нехотя ответила я и обработала рану на пояснице. Касаться брюнета одним пальцем с каждым разом становилось все сложнее. Это как пытаться напиться с помощью пипетки. Хочется утолить жажду одним махом, а получаешь всего несколько капель живительной влаги. «На столе лежат деньги для вашего брата. Заберете, когда будете уходить», словно невзначай бросил служащий. Сердце неистово забилось, правая рука зависла в воздухе. В горле возник ком, пришлось сглотнуть, чтобы спросить. «С чего вдруг такая щедрость?» «Вы спасли мне жизнь», — вымолвил он будничным тоном. «Это моя...» Я поморщилась, выругалась про себя и поспешила исправиться. «Любой бы на моем месте поступил так же. Может, вы передумали и решили намекнуть подобным образом?» Брюнет вмиг напрягся, стал похож на натянутую тетиву лука. Ответ отрицательный. Чувствуя, что вот-вот покину постоялый двор и навсегда расстанусь с красивым обманщиком, я решила исполнить маленькое желание и провела ладонью по широкому мужскому плечу, мускулистой спине. Медленно, чтобы сполна насладиться моментом. «Это было обязательно?» Прорычал он и резко повернулся в намерении перехватить руку, однако нечаянно задел бедром мое полотенце. Узел на груди ослаб, отрез махровой ткани спланировал на пол. Я с трудом подавила порыв поднять полотенце и прикрыться, вместо того, чтобы продолжить стоять и с вызовом смотреть на загадочного чиновника. Мне было интересно, что он предпримет, выставит или поддастся соблазну. Если сжигать мосты, то навсегда. Брюнет опустил взгляд на грудь и замер. Его лицо оставалось суровым, но в глазах с легкостью угадывалось пламя. Жилка на сильной шее заходила ходуном. Не позволяя ему взять эмоции под контроль, я подалась вперед и прижалась грудью к его груди. Незнакомец втянул носом воздух и прошипел на выдохе. «Маленькая дьяволица!» В следующий миг он резким движением обхватил меня за талию и впился в губы дерзким, властным поцелуем. Мое сердце оглушительно застучало, кровь заволновалась, я с трудом сдержала ликующий стон, едва сознала, что первая преграда пала. Губы служащего оказались теплыми и удивительно приятными на вкус. Ощущалась освежающая мята. Они двигались, призывая ответить на поцелуй. Стоило последовать безмолвному приказу, как меня подхватил вихрь страсти. Я зарылась пальцами в темные мужские волосы, такие шелковистые, и отдалась во власть эмоций, позабыв обо всем на свете. Брюнет издал рык, похожий на победоносный клич, словно это не я его соблазнила. Однако ощущение яростной внутренней борьбы никуда не исчезло. Чтобы положить ей конец, еще сильнее прижалась к таинственному чиновнику, куда уж больше. И нежно провела рукой по спине. Твердые мускулы, бугрившиеся под моей ладонью, расслабились. Мужчина проиграл в схватке с самим собой и начал подталкивать меня к постели, ни на миг не отрываясь от моих губ. Когда пятки уперлись в остов кровати, я с радостью на нее опустилась, поскольку к тому моменту мои ноги ослабли, превратились в желе. Затем улеглась на прохладных простынях и протянула руку к незнакомцу в тревоге, что он передумает. Сердце от страха бешено рванулось в груди, кровь похолодела. Но мужчина без заминки последовал за мной. Устроившись рядом, вновь нашел мои губы. Новый поцелуй был подобен шторму, сметающему на своем пути все сомнения и робость. Только помимо страсти в нем чувствовались злость и отчаяние. Казалось, брюнету претило происходящее, но он не мог противостоять соблазну. Ни сегодня, ни со мной. Едва я уловила эту мысль, как незнакомец накрыл ладонью грудь. Неведомая прежде ласка пронзила меня, точно удар молнии. Сознание тотчас отключилось, оставляя место лишь чувствам. По телу пронеслась волна приятного жара. Сконцентрировавшись поначалу где-то в области груди, вскоре переместился вниз живота. Меня охватило сильное возбуждение. Я судорожно вдохнула и впилась пальцами в мужские лопатки. Брюнет в ответ довольно простонал и пустился в путешествие по моему телу. Под натиском горячих рук и губ, скользивших по груди, животу, бедрам, моя кожа стала невероятно чувствительной. Раз за разом она вспыхивала огнем, точно ее касалось раскаленное клеймо. Тело вовсе превратилось в податливую глину. Предвкушение чего-то более грандиозного и запоминающегося сжигало меня изнутри, как огонь сухую траву. Изнывая от желания окунуться в сладкий омут удовольствия, я с мольбой посмотрела на незнакомца. Во взгляде отразилось понимание. Темноволосый чиновник накрыл меня собой, соединил наши тела и задвигался в ритме любви. Все происходящее казалось таким естественным и правильным, что в голове даже мысли не возникло остановить его или оттолкнуть. Наоборот, я сама тянулась к имперскому служащему, холодному с виду и пылкому внутри. Без стыда сгорала в его крепких объятиях, тонула в нереальной синеве выразительных глаз, потому что хотела до дна испить хмельное вино страсти, в полной мере познать наслаждение, о котором поэты слагали стихи. И пусть у меня не получится исполнить последнюю волю отца, все равно никогда не пожалею о содеянном. Реальность была прекраснее ожиданий. Я знала, что эта ночь станет незабываемой и, возможно, единственной в моей жизни. Так чего бояться и сдерживаться? Брюнет тоже сгорал от страсти. Я видела, как его тело сотрясалось от желания. Тем не менее он сдерживался. Был невероятно нежен и позволил себе достичь наслаждения только когда указал мне путь к звездам. Помог возвыситься до небес, дотронуться до солнца и не обжечься. Я лежала с глупой улыбкой и не помнила себя от восторга. Все изменилось, как только незнакомец восстановил дыхание и перекатился на спину. «Вам пора», — произнес он ледяным тоном. Громкий стук заставил меня вздрогнуть. Внутри все похолодело, глаза распахнулись от ужаса. Я гулко сглотнула, натянула до подбородка простыню и в панике посмотрела на чиновника. «Лорд Токиан, это дознаватель Филман. Вы посылали за мной?» Раздался грубый и в то же время полный лести мужской голос. «Одну минуту», — гаркнул брюнет, соскочил с постели, после чего с немыслимой скоростью оделся и обулся. Умывшись, он взял меч и в надлежащем виде предстал перед ночным гостем. «Давайте поговорим на улице». Властный тон темноволосого служащего не позволил дознавателю возразить. «Конечно, конечно. Как вам будет угодно?» Услужливо вымолвил представитель закона и, судя по стуку сапог, устремился отсюда прочь. Токиан последовал за ним, даже не взглянув на меня в последний раз. Просто хлопнул дверью и ушел. Я не рассчитывала на напутственные слова, громкие речи и крепкие объятия, но можно было расстаться по-человечески, сказать элементарное «прощай». Оттого на душе появился горький осадок, сердце неприятно щемило. Впрочем, чего-то подобного следовало ожидать от этого высокомерного типа. Я выбралась из кровати, собрала с пола нижнее белье, надела, затем буквально за минуту кое-как зашила платье. облачившись в него, подвязалась поясом, соорудила наспех прическу, обула еще мокрые ботиночки и накинула плащ. Нужно было поскорее уходить. Брюнет ясно дал понять, что не желает меня больше видеть. Но испачканная кровью простыня и полнейшее отсутствие денег не давали сердцу покоя. На смену постельного белья ушло не больше 2 минут. После выбросила в урну испорченный редикюль, взяла со стола серебряник, очевидно оставленный мне для найма экипажа, окинула долгим взглядом комнату, в которой ничего уже не напоминало о моем присутствии, и вышла в шумный коридор. 4 пузатых кошеля с золотниками брать не стала. Мне они были ни к чему. Я получила, что хотела. Пожалуй, даже больше. Вспомнив, ради чего согласилась на авантюру, вытряхнула в рот несчастные 3 капли зелья из опустевшего пузырька, поморщилась и выскользнула на улицу. Пусть все вышло из-под контроля. Я надеялась, что высшие силы услышат мои мольбы и подарят желанного ребенка. По пути к выходу мне не попался на глаза ни Токиен, ни кто-либо из знакомых. Облегченно выдохнув, я с легкой грустью посмотрела на постоялый двор и отправилась на поиски свободного экипажа. Следовало поскорее добраться домой, принять душ, выпить чашку горячего шоколада и хорошенько выспаться. И будь что будет.